Глава 22. Чёрт, откуда он мог узнать? Пузырёк я не теряла, нигде перед ректором не палилась, ничего не рассказывала. Откуда? Точно. Он же стирал каплю, эту дурацкую каплю с моей щеки. Да как так-то? И главное, а как объяснить? Сама пила? Представляю себя таким разъярённым викингом, который с рыком крушит всё на своём пути. Огонь. И вот зря я об этом вспомнила. Потому что ладони тут же начинает жечь. Сжимаю кулаки и закусываю губу, сразу притягивая внимание ректора к этому. Отвлёкся, и это хорошо. В такие моменты, ректор Ферст, когда женщина влюбляется, она становится очень рассеянной. Заканчиваю я свою фразу в попытке сбить ректора с мысли. Знаете, в голове мысли совсем не о порядке, и... Меня прерывает скрежет зубов. Упс. Вы считаете это профессиональным? Думать о всяких романтических увлечениях во время работы? Мне кажется, или в его бархатном голосе прорываются рычащие нотки? Неужели всё же удалось отвлечь его? Откуда у вас это зелье? Возвращается ректор к разговору. Упс, не удалось. Обнаружила его сегодня утром у себя в лаборатории на полке. Говорю я правду. Ну а смысл врать и юлить? Всё равно же докопается, так хотя бы от меня узнает. А информация из первых рук, как правило, надёжнее и достовернее. Вот прямо так внезапно обнаружили. Опасное зелье, которое применяется только в военных целях. С сарказмом переспрашивает ректор. А вы считаете, что я настолько глупа, чтобы на видном месте держать такой компромат на себя? Ну вы же сами сказали, что стали рассеянной. Я стала рассеянной, но не тупой, фыркую я. Эликсир стоял не в ряд с моими зельями, а дверца шкафчика была приоткрыта. Я бы так не оставила. Это бесит. Ректор морщится, но понимает, что я права. Откуда тогда оно обнаружилось? А вот это, господин ректор, отдельный вопрос. Но если хотите знать, то с этим связаны нестабильные маги. Выкладываю я ему единственную зацепку, чтобы проверить его реакцию. Ну кто бы сомневался, магистр Орвелл, что вы всё скинете на столь ненавистных вам нестабильных. Хмыкает он и делает шаг назад. Хоть в чём-то вы постоянны. Я усмехаюсь и качаю головой. Это в нём кто бы сомневался. Только-только я начинаю видеть в нём человечность, как ректор снова делает какую-то ерунду. Конечно, проще меня обвинить. Вот вам пузырёк, в котором было зелье. Я беру его руку и, перевернув ладонью вверх, вкладываю в неё пустую тару, на которой до сих пор чуть-чуть заметна сеточка. Хотите? Проверяйте. Только увольте меня от вот этих ваших подозрений. Отхожу назад и поворачиваюсь лицом к стеллажам. В прошлый раз мне не удалось хорошо рассмотреть библиотеку, потому что весь свет был сосредоточен вокруг стола с комиссией. А теперь моему взору открывается вся огромная площадь помещения. На потолках, таких высоких, что они едва видны, тускло светятся какие-то магические символы. Всё вокруг заставлено высоченными стеллажами с книгами. Уровни и этажи амфитеатром спускаются до самого низа, где в центре располагается огромный читальный зал с массивными столами. Всё покрыто тонкой золотистой сеточкой, нити которой, кажется, прикрепляются к каждой книге. Красиво и интересно. Я уже собираюсь начать исследование стеллажей, но живот решает поправить мои планы и громко урчит, напоминая, что я не только обед пропустила, но и завтрак его мой не удовлетворил. «Кажется, вы не просто в столовую не ходили, вы вообще не поели», констатирует очевидный факт ректор. «Мне стоит в чём-то ещё вас подозревать? Только в том, что недовольна своей фигурой и хочу похудеть?» Усмехаюсь я. «Ну вот точно, уже почти не страшно, даже на шуточки тянет». «Ну, не такими же драконовскими методами, магистр Орвелл». «Почти не пытаясь скрыть смешок», — говорит ректор. «То есть вы хотите сказать, что тоже считаете, что я толстая?» Я оборачиваюсь и поднимаю брови, глядя на Ферста. «Он вышел на опасный лёд. За такое женщина может и замыслить нехорошее». Но его взгляд, очень нескромно осматривающий мою фигуру, даёт ректору шансы на амнистию. «Нет». Всего лишь хочу угостить вас студенческим чаем. Мужчина обходит меня и идёт куда-то вглубь помещения. Наверное, Алессандра должна была знать, что собирается сделать Ферст и о чем он вообще. Но для меня это остается загадкой. Поколебавшись между тем, чтобы послать его предложение подальше, и тем, чтобы довериться ему, я все же понимаю, что побеждает голод. Поэтому следую за ним мимо столов со свечками в латунных подсвечниках, захожу куда-то за стеллажи, где меня уже ждет приоткрытая дверца. Мне приходится немного наклониться, чтобы зайти внутрь. Подсобка? Интересное место. Можно сказать, даже уютное. Крохотный деревянный стол, две кривовато сколоченные табуретки и диванчик в углу. А еще пыль, висящая в воздухе и клубящаяся в лучах светового шара, подвешенного ректором. «Место тайных свиданий студентов?» — шучу я. «Да», — смеется ректор. «С едой. Только не говорите, что вы не знали об этом месте». Ректор достает из-под дивана чайничек и чашки, а еще коробку с печеньем. Только этим он поднимает в воздух еще больше пыли. В носу щекочет, я не выдерживаю и... «Апчхи!» От души чихаю я, а еще поджигаю уголок дивана.